Для Варкастера мрачный рассвет никогда не заканчивался. Даже уничтожив последние оплоты хтонейцев и эфириалов, он не собирался останавливаться. Враг повержен, он вернется, ведь где-то остались те, кто прислал силы вторжений. А значит, новый виток противостояния неизбежен. Пока его соратники праздновали победу и обустраивали мирную жизнь возрожденной цивилизации, Варкастер начал готовиться к новой войне. Неспешно, обстоятельно, вкладывая весь свой талант и знания, не обращая внимания на пролетающие годы, и создал тишину. Его триумф, недостижимый прочими шедевр, абсолютное оружие, от которого нет и не могло быть ни защиты, ни спасения. Первое в истории Каирна заклинание шестого круга. Заклинание, что было призвано уничтожить новые волны вторжения на корню, не дав врагу и шанса закрепиться на землях Каирна, а потом принести опустошение в родные миры агрессора. И теперь, глядя на крыши Канахи, этого уютного и такого мирного городка, маг с горечью осознавал, что его шедевру суждено навечно остаться под спудом. Да, он мог привести Канаху к величию, просто уничтожив остальные скрытые деревни. Да, стоит ему восстановить способность использовать это заклинание, и он сможет подавить любую мыслимую угрозу деревне. Но правда заключалась в том, что Варкастеру Канаха была безразлична. Не безразличны ему были некоторые люди, что жили в ней. Юи, Мию, Шикамару, Минатай Кушина, его первые родители, ведь иных он не помнил. Уничтоженная эфириалом память о начале прошлой жизни так и останется навечно пуста. Люди, мнение которых стало важной переменной в планировании действий. Те, чьи судьбы его действительно заботили. Как они отреагируют, если он разом убьет десятки тысяч обычных жителей враждебной Кокуризата? Но даже если не брать в расчет уничтожение городов, каковы будут последствия одной только демонстрации такой мощи? Как близкие отнесутся к такой власти конкретно в его, Варкастера, руках? Социальная модель уверенно отвечала: ничего хорошего не будет. Уже привычный и полюбившийся ему жизненный уклад разлетится вдребезги. Что именно изменится, некромант точно просчитать не мог. Не хватало понимания людей. Но что отношение к нему станет совсем иным, знал. Изгоем, как раньше, могу быть не хотелось. А значит, как ни печально, его шедевр так навсегда и останется в глубинах памяти. В спокойном мире шиноби не было места оружию, что создавалось в ожидании апокалипсиса. Тусклая лампочка в коридоре была единственным источником света в этом мрачном месте. Слабые лучи, проникая сквозь зарешеченную прорезь вверху основательной стальной двери, едва позволяли разглядеть убогую обстановку тюремной камеры. Абсолютно гладкие, созданные датоном и защищенные фуин стены, брошенную на такой же пол тощую скатку, спальное место, поганое ведро в углу, как будто отжимался размеренно и неустанно. Бесформенная хламида, заменявшая узнику одежду, пропиталась потом, но бывший шпион не собирался останавливаться. До той поры, когда скудный паек начнет сказываться на его физической форме, было еще далеко. Пока же движение помогало сосредоточиться на размышлениях. Мысли о том, как выбраться из этой передряги, бились в голове шиноби в такт выполняемым упражнением, и в унисон с ними билась тяжелая, подсердечная ненависть. Конечно же, как будто на своем пути шпиона давно осознал риск оказаться схваченным, попасть на допрос. Он был готов прервать свою жизнь при необходимости, готов был к боли и к унижениям. Он знал, сможет выдержать многое, что и не снилось хваленый Манбу. Знал, что способен выкрутиться, ускользнуть, обмануть врагов. Все его приготовления оказались бесполезны. Бессмысленны оказались годы развития ирьенинского мастерства, куда более изощренное искусство Синджу с легкостью перекрыло его потуги остановить сердце, превратив как будто в пленника собственного тела. Бесполезны оказались навыки изощренного лжеца, способного искренне поверить в собственную ложь. Яманака не нуждался в словах. Жуткие техники мозголома работали напрямую с разумом допрашиваемого, вытаскивая на поверхность все, что интересовало проклятого Хокаге. Как будто раскололи легко, так вор вскрывает декоративный ларчик для драгоценностей, небрежным движением ножа ломая хлипкий замок. Вынули все ценные, не спрашивая на то желания, и бросили опустошенного. А да, его оценили по достоинству. Совсем необычная тюрьма стала прибежищем шпиона. Единственная камера, которой заканчивался короткий коридор. Тяжеленная сейфовая дверь, которую он заметил, пока его конвоировали, перекрывающая единственный проход. Тюрьма совсем не для Генина. Есть, чем погордиться, и одновременно его недооценили. На Хокаге произвели впечатление его способности. Не часто, но четвертый спускался сюда, в камеру, разговаривал с Кабуто, прощупывал почву, явно желая переманить на свою сторону столь полезного человека, не осознавая, какого врага сотворил себе своим допросом. Шпион отвечал вежливо и на рожон не лез, тщательно скрывая кипящую в душе ненависть. Если надежда на помощь его хозяина, Орочимару, не оправдается, благорасположение Намикадзе было единственным шансом покинуть подземелье. Увы, вскрыть защищающие стены Фуин шансов у него не было. В этом он убедился в первую очередь. Главное выбраться, а там-то. Мысли как будто были прерваны тихим шорохом. Что-то коснулось ноги Шиноби. Мгновенно вскочив, он развернулся, принимая стойку, но спустя миг расслабился, радостный оскал выполз на лицо шпиона. Из пола, игнорируя нанесенные на тот фуин, медленно всплывал человек-растение. Горящие золотом нечеловеческие глаза сверкнули меж разошедшихся лепестков цветка мухоловки. Гость открыл рот, собираясь поприветствовать узника. Камеру вдруг залил свет, по-солнечному яркий, где-то даже уютный. Спустя едва различимое мгновение проявившиеся на стенах сияющие фуин взорвались яростным огнем. Двое шиноби в масках анбу, стоявших на посту у двери, ведущей в изолятор, отпрыгнули, когда вдруг от стального монолита потянуло жаром. С опаской глядя на раскаляющийся металл, они замерли в ожидании, готовые мгновенно броситься на утек, если станет ясно, что сталь оказалась не в силах сдержать бушующую за ней силу. Но дверь выдержала. Нагревшись до тускло-вишневого цвета, металл начал остывать. Сообщи Хокаге, что ловушка сработала. Есть. Багровый закат озарял горизонт, заливая тревожным светом кабинет Хокаге. Откинувшись в кресле и повернувшись к панорамному окну, Минато в задумчивости разглядывал рисуемую природой феерию красок. Но его мысли были далеки от небесных красот. Война? Нет. Та шла своим чередом. В этот вечер предметом раздумий лидера Конохи стала совсем иная проблема. Инаичи смог многое вытащить из памяти пойманного шпиона, потратив целую неделю на составление скрупулезных отчетов. Кабуто искренне считал себя правой рукой отступника Орочимару. Заблуждение, конечно же, опыт многих лет руководства позволил Минато быстро понять, как опальный Синнин отсекал своего человека от лишней информации и где ограничил его полномочия. Однако, даже так, шпион был осведомлен о многом. К примеру, об Акацке. Рассвет, организация, в которую входил Орочимару. Нукинин явно старался держать Кабуто подальше от этой части своей жизни. Узнать удалось не так уж много, пара имен, несколько фактов. Но этого хватило, чтобы в разгар войны Минато мучился мыслями не об очередной операции, а о полученных знаниях. Первым шел Сосари, Нукинин Сунагакуре, виртуоз марионеток, умудрившийся убить третьего Казекаге. Шиноби С-ранга, вне всяких сомнений, к тому же, имевший с Орочимару некий совместный проект. Вторым именем, что вытащил Яманака из памяти пленника, стало Зицу. Само по себе оно ни о чем Минато не говорило, но стоило только Инаичи описать внешность человека-растения, и Хокаге мигом вспомнил неизвестного, встретившегося со Ски на втором этапе экзамена, неизвестного, способного проходить сквозь землю, неизвестного, встретившегося у Чихи именно в тот день, когда был украден шаринган из хранилища Минато. Синнин, что еще много лет назад претендовал на звание Каге, мастер, который смог убить Каге, неизвестный, который смог обокрасть Каге, вдобавок, ранее отметившиеся, Джуза и Дейдара, и все они лишь часть некой организации, чьи цели и возможности неизвестны. Намикадзе было о чем тревожиться. Кто собирает Нукинина С-ранга, какими посулами их удерживает, какие цели преследует. Пока что ясно было немного, но очевидно, каковы бы ни были цели Акацки, с Коноха им не по пути. И вот, глядя на закат, Минато в очередной раз строил и проверял свои планы, прикидывая, как развеять туман неизвестности, скрывающий данную организацию, и к чему готовиться, пока этого сделать не удалось. Размышления Хокаге были прерваны просочившимся в едва приоткрывшуюся дверь бойцом Анбу. Хокаге сама, ловушка в изоляторе сработала. Ясно, свободен. Еще с полминуты Минато сидел в задумчивости, потом все же встал и покинул кабинет. В приемной приказал помощнику, копавшемуся в бумагах за своим столом: Хокаге, пусть Анбу найдут Наруто и сопроводят его к восьмому изолятору. Будет сделано. Спустя десяток, как секунд, так и лестничных пролетов, Минато оказался на улице. Здесь уже защита резиденции ничуть не мешала Хирайшину. Миг, и вот уже иные лестницы уводят Хокаге под землю, туда, где за остывающей стальной дверью Кабуто встретил бесславный конец. Пойманный шпион был хорош, Минато сполна оценил его способности, но также он оценил и беспринципность узника. Тот успел потрудиться практически на все скрытые деревни элементальных стран, с легкостью меняющий протектора и хозяев, Кабуто был опытен, хитер и ловок. Вот только его верность не принадлежала никому, кроме него самого, да еще, может быть, Орочимару. А значит, сам он был бесполезен для Минато, но это не могло помешать Кабуто использовать. Аккуратно демонстрируя узнику собственную заинтересованность в его талантах, Хокаге давал тому надежду, призрачный шанс на свободу, и это удерживало пленного от побегов по смерти надежнее бригады Ирининов. А меж тем, участь Кабуто была предрешена. Последней ролью шпиона стала роль приманки. Из материалов допроса стало ясно. Пусть Кабуто переоценивал свою значимость для Орочимару, он все же был достаточно важен для Синнина. Логично было предположить, что, останется шпион в живых, последует попытка его освободить. Конечно, гарантированно просчитать, как именно та будет реализована, было невозможно. Однако Минато постарался подобрать условия заключения Кабуто так, чтобы оптимальным способом побега с точки зрения Орочимару стало бы обращение за помощью к его проходящему сквозь землю дружку. Второй составляющей плана стала помощь Кушины. Потратив неделю, Кабуто все это время держали одурманенным, Джин Чурики превратил один из изоляторов, доставшихся Анбу в наследство от корня, в изощренную ловушку. Печати, искусно скрытые среди сдерживающих фуин, хранили в себе не просто пламя, а ту квинтэссенцию разрушения, в которую превращала стихию сила Девятихвостого. Даже для Минато в режиме Синнина оно представляло смертельную опасность. Едва ли Зицу окажется прочнее. Жаль, нельзя было держать Кабуто одурманенным все время. Увы, насколько затянется ожидание, было неясно, а многомесячный наркотический сон не выдержит даже железный организм шиноби. И план удался. Осталось только выяснить, насколько полно. Минато стоял перед стальной дверью глубоко под улицами Конохи. Он уже побеседовал с несшими караул Анбу. Печати, как и предполагалось, сработали неожиданно. Никаких признаков проникновения посторонних в охраняемое помещение не было. Штатные фуин, что должны были сигнализировать о нарушении периметра, как и в случае с хранилищем, не сработали. Осторожно коснувшись двери, Хокаге убедился, что та все еще горяча, хотя и не так, как четверть часа назад, когда до него дошла новость о сработавшей ловушке. Попытавшись провернуть в замке ключ, Минато выяснил, что запирающий механизм, похоже, вышел из строя, безнадежно заклинив. Хмыкнув, Хокаге прикрыл глаза, потянувшись мыслью к нанесенным на левую руку фуин татуировкам. Главной проблемой Синнинов было накопление природной чакры. Возможное только в минуты полного покоя, оно сильно ограничивало как применение режима отшельника в целом, так и использование этой крайне эффективной способности при внезапных боевых столкновениях. В силу уникальности и редкости Синнинов, говорить о какой-то общепринятой практике обхода этого ограничения не приходилось, каждый выкручивался, как мог. Джирая, к примеру, переложил эту задачу на призванных жаб. Минато пошел иным путем, найдя решение фуин. Хотя совладать с непокорной энергией было непросто, спустя годы экспериментов Хокаге смог разработать вариант печати и татуировок, способных сдержать достаточный запас природной чакры. Теперь, заранее собрав необходимую силу, он мог высвободить ее в любой момент. Режим Синнина, как всегда, принес легкую эйфорию. Чувства Минато невероятно обострились. Тело стало неправдоподобно легким. Мышцы наполнились кипучей энергией. Но главным, конечно, было единение, непередаваемое чувство общности с окружающим миром, ощущаемое едва ли не физически. Миг спокойного наслаждения этим странным состоянием был прерван появившейся на границе сенсорной сферы Синнина знакомой неправильностью. Приближался Наруто. Вздохнув, Минато протянул руки к двери. Когда его сын в сопровождении бойца Анбу появился в коридоре, слегка искореженная сейфовая дверь уже стояла рядом с опустевшим проемом. Сталь уступила Синнину без особых проблем. Вызывал? Да, Минато кивнул в сторону все еще дышащего жаром прохода к камере. Здесь сработала одна моя ловушка, и мне хотелось бы знать, кого удалось поймать. Кивнув, Наруто нацепил на лицо маску, ранее болтавшуюся у него на шее, и заглянул в дверной проем. из которого тянуло гарью и летели хлопья сажи. Стены короткого коридора, ведшего к камере, оплавились и почернели. Дверь, что непосредственно вела в узилище, растеклась по полу металлической лужей. За ней разглядеть уже ничего было нельзя, света из основного коридора не хватало. Один труп, очень сильно поврежденный, спустя пару секунд отрапортовал Наруто, не сочтя нужным соваться в раскаленное помещение. Минато захотелось выругаться. Подавив это желание, он все же с надеждой спросил: «Ты как-то упоминал, что можешь почувствовать место, в котором кто-то недавно умер, даже если нет тела? Нет ли здесь признаков второй смерти?» «Нет», — последовал уверенный ответ, — «здесь умер только один человек». А не человек, уже смирившись с новостями, все же уточнил Хокаге. Наруто как-то странно покосился на него, но все же ответил: «Здесь умер только человек, иных смертей или тел я не ощущаю, хотя не могу ручаться за грызунов и других мелких животных». «Ясно, спасибо», — вздохнул Минато. «Труп достать?» Секунду подумав, Хокаге кивнул. Хотя вероятность того, что погибшим был не Кабуто, и представлялась ничтожной, проверить это нужно было обязательно. И, раз уж Наруто все равно здесь, незачем ждать, пока камера остынет, а потом заставлять Анбу ковыряться в оплавленном шлаке. Из жаркой темноты донеслись шорохи и скрежет. Спустя десяток секунд на границе света наметилось движение. Минато с отстраненным интересом следил за ползущим к ним обугленным остовом скелета. За последние годы ему нечасто доводилось видеть в действии жутковатую силу его сына, и сейчас он мог наглядно увидеть, как та возросла. Пламя девятихвостого не пощадило свою жертву, оставив относительно целыми лишь череп да кости верхней части торса. Ни о каких признаках мышцы говорить не приходилось. Тем не менее, шитон с легкостью заставлял двигаться эти жалкие останки. «Спасибо», — кивнул он Наруто, когда скелет замер на полу коридора. Повернувшись к Анбу, Хокаге приказал: «Передайте тело Цунаде. Пусть проверит, принадлежало ли оно Кабуто». «Есть». «Пойдем», — обратился он к сыну, — «провожу тебя наверх. Нам обоим тут больше нечего делать». По дороге молчали. Наруто не задавал вопросов, похоже, не усматривая ничего интересного ни в подземном комплексе, ни в извлечении обгоревшего трупа из сработавшей ловушки. Минато же вернулся к мыслям об Акацке. Итак, игра началась, первая фигура снята с доски. Вот бы еще знать, во что они играют и с кем. Тишина казалась осязаемой. Полное, непредставимое нормальным человеком отсутствие звуков, способное свести с ума. Сюда, в каверну, лежащую на глубине более километра, не могло проникнуть ни малейшего колебания. Недоступная даже лучшим мастерам Дотона, она гарантировала надежное укрытие для своего хозяина. Душная и влажная тьма разгонялась лишь светом единственного химического светильника. Огонь развести в подземном убежище не получилось бы, а вентиляции на такой глубине говорить не приходилось. Однако тому, кого знали под именем Зицу, отсутствие нормального воздуха было безразлично. Объединяющая волю той, кому и в подметке не годились сильнейшие из шиноби, и плоть, измененную Шинджу, божественным древом, это существо не нуждалось в кислороде для поддержания своего существования. Однако неуязвимым оно не являлось. Подземное убежище было невелико и не слишком-то облагорожено. Несколько созданных силой Дотона каменных уступов для сидения, каменные же столы и лежанка, вырезанные прямо в скале полки со стоящими на них немногочисленными ларцами и ящиками. Неполноценное жилое помещение, укромная нора, чтобы спрятать тайны или отлежаться. Именно последнее сейчас Зицу и требовалось. Развалившись на ложе, не обращая внимания на жесткий камень, он терпеливо дожидался, пока плоть его материальной части восстановится. Проклятый нами Кадзи подобрался к нему неожиданно близко. Ловушка была действительно опасна. Джинчурики, запечатывая пламя девятихвостого, ошиблась совсем чуть-чуть. С работой печати буквально на полсекунды позже, и уйти из-под удара он бы уже не успел. Но случилось то, что случилось. Печати сработали раньше, чем было нужно, и Зицу успел нырнуть под землю, без размышлений реагируя на знакомую силу Кьюби. Но и полностью избежать повреждений не удалось. Разрушительное пламя успело напоследок лизнуть его, превращая голову в оплывший агарок. Появляться в таком виде на глаза Орочимару или других Акацки не стоило. Марионеткам совсем незачем знать, что подобные повреждения для него не фатальны. Что же, самое время поразмыслить над случившимся. Первым делом следовало переоценить нынешнего Хокаге. Хотя Зицу и старался себе о том напоминать, все же для бессмертного существа, мыслящего категориями столетий, легко упустить скорость, с которой меняются короткоживущие. До сего момента Минатонами Кадзи воспринимался им тем, кем был более полутора десятилетий назад, прямолинейным и слегка романтичным шиноби, только-только пробившимся на место Хокаге благодаря харизме и таланту. Однако прямолинейность сменилась коварством, романтичность – расчетливостью. В портрет также стоило добавить годы практики в синдзюцу и фуиндзюцу. Ранее Зицу пренебрегал этими факторами, считая, что в первом человеку не достичь высот, а второе отброшено на столетия назад с падением Узуши Агакури. Он ошибся со вторым, едва не поплатившись за это собственной жизнью и провалом его миссии. Мог ошибиться и с первым. Минатонами Кадзи был по-настоящему опасен. Следующее, что нуждалось в переоценке, это фуиндзюцу. Потратив на это прорву сил и времени, ему все же удалось избавиться от деревни мастеров печатей. Сам глубоко погрузившийся в тайны этого искусства, Зицу четко осознавал его опасность. С тем темпом развития, который красноволосые набрали, они могли дойти и до того, что стало бы способно помешать матери, когда та будет свободна. Допустить этого было нельзя, и судьба Узуши Агакури оказалась решена. Но, как выяснилось, этого мало. Осевших в Конохе Узумаки хватило, чтобы продолжить развитие опасного искусства. Джинчурики Девятихвостого наглядно это продемонстрировала, умудрившись и спрятать свою работу от него, и запечатать технику Биджу. Конечно, нынешняя версия его плана уже вышла на финишную прямую, и фуиндзюцу вряд ли успеет сыграть роль, но лучше устранить все возможные препятствия. Когда цель тысяч лет усилий так близка, поражение недопустимо. Что еще? Пожалуй, Нами Кадзи-младший. Наведываться в Коноху только ради вызволения неудачливого шпиона Орочимару было бы слишком расточительно. Камера того должна была стать последней остановкой Зицу. Среди мест, куда он наведался, числился и архив, где в его руки попал отчет седьмой команды о миссии в стране Тигра. И отчет этот вызывал много вопросов. Точнее, бой седьмой команды с Шинобиевы. Зицу еще застал то время, когда заклинатели мертвых ходили по земле, приложившие немало усилий, чтобы тех забыли. Сам он, тем не менее, ясно помнил все связанное с древними, и прочитанное вызывало тревогу в свете этой памяти. Наруто Нами Кадзи попал в поле его зрения после экзамена на Чунина. Изначально собиравшийся лишь взять на заметку сильного шиноби, столь триумфально выступившего на испытаниях, Зицу неожиданно узнал о Кекке Гинка и сына Хокаге, так похожим на силу заклинателей. После этого, Нами Кадзи-младший прочно обосновался в списке людей, за которыми следил Бессмертный. Пробуждение древней магии после тысячелетий спячки выглядело странным, особенно в сочетании с привычной чакрой. До этого момента Зицу знал лишь одного подобного уникума, но последний отчет был совсем из ряда вон. Несмотря на крайнюю сухость строк, написанных девчонкой из седьмой команды, в них четко было прописано, сколько нежити контролировал сын Хокаге. И вот это было уже не просто странно. Несмотря на свое название, ведущие мертвых редко могли поднять больше пары тройки трупов. Конечно, без учета своих артефактов. Один из величайших заклинателей древности силой воли поднимал десятерых мертвецов, что воспринималось его современниками, вполне обоснованно, как демонстрация выдающихся сил и таланта. Но Наруто контролировал в том бою даже больше трупов, и никаких артефактов у сына Хокаге нет и быть не могло. Так что же, он не только уникум, в котором проснулась древняя магия, но еще и гений, каких не видывал свет. Тысячелетний опыт Зицу восставал против этой мысли. Подобное сочетание талантов, нет, даже по отдельности почти невероятно. Так что же, в самом деле, новый Кекке Гинкай, он ошибся, отнеся способности младшего Нами Кадзи к древней магии, нужно будет обратить еще более пристальное внимание на молодого Чунина. Интуиция древнего существа нашептывала тому, что с сыном Хокаге что-то нечисто. Глава 23. Он знал, враг опасен. Поврежденная рука стала платой за недооценку сил противника. Он чертил в тишине бесцветного мира яркие всполохи атак, уходов и защит, пытаясь предугадать следующий шаг, найти тот золотой путь, что приведет к уничтожению врага. Время утекало. Тот, другой, исчез из поля зрения, сильно раненый. Успеет вновь вступить в бой? Не успеет. Враг двигался, сосредотачиваясь на нем, внося хаос, разваливая, казалось, только-только ставшие ясными схемы боя. Информации не хватало, нужно было еще больше, чем могли дать обычные органы чувств. Но у него были и другие. Ресурс, доселе остававшийся скрытым, был как на ладони. Миг, и вот он уже знает все, что нужно. Другой успеет. Золотой путь стал виден. Шаг назад и в сторону. Удар магии другого. Смена хвата, не торопиться. Удар. Враг обезврежен. Тот, другой, приближается. Всполох магии, жизнь покидает врага, перетекая к другому. Все цели достигнуты. Ульгрим открыл глаза, вновь осознавая себя, выныривая из глубин медитации. Боль, порожденная чуждыми мыслями того, кем он был под действием слепой ярости, пульсировала в висках. Тело затекло от долгой неподвижности. Впрочем, все это не могло испортить нарастающей радости грандмастера. Распрямив скрещенные ноги, он откинулся на траву, потянувшись с довольным стоном. Над Канахой уже распростерлась ночь. Полная луна заливала своим призрачным светом укромную полянку для медитаций, одну из множества, что прятались среди садов квартала Учиха. Теплый летний ветерок овивал лицо мечника, расслабляя и убаюкивая. Но хотя Ульгрим провел в медитации гораздо больше времени, чем ожидал, он пока не спешил возвращаться домой, уставившись в звездное небо и погрузившись в размышления. Все же ему удалось пробиться за пелену беспамятства, восстановить знания о Мангеке Шарингане. Теперь оно казалось таким простым и очевидным, подобным умению ходить или дышать. Новые техники улеглись в памяти Ульгрима так, словно были там всегда. Иллюзия, конечно, их освоение на должном уровне потребует еще немало тренировок. Сейчас он даже не будет активировать мангики. Мечник помнил, какой урон понесли чакраканалы в его глазах при прошлом обращении к новой силе Дадзюцу. Вероятно, сейчас травматичность будет меньше, однако уже через считанные часы ему отправляться на миссию. Глупо рисковать возможностью нормально использовать привычный уровень Шарингана только ради желания потешиться новыми игрушками. Достаточно того, что его усилия не пропали зря, и новый козырь успел занять свое место в рукаве до начала похода. Итак, первый шаг к настоящему могуществу сделан. Главная сила Мангеке оказалась именно той, что он и предполагал. Придется теперь особо беречь левый глаз. Его потеря будет не просто неудобством от сокращения поля и объемности зрения. Даже потеря руки будет выгодней, чем утрата способности смотреть в будущее. Что делать с силой правого глаза пока было непонятно. Какой может быть прок от возможности заглядывать в прошлое, Ульгрим сходу придумать не смог. Зато Сусана, объединенная техника глаз, радовала предчувствием мощной защиты. Жаль, никакая медитация не позволит разом освоить Хирайшин. Прикинув по высоте луны который час, Ульгрим со вздохом все же поднялся с земли и неторопливо побрел к особняку своей семьи. Дело с освоением техники четвертого шло не так быстро, как хотелось бы. Если с одноручными печатями все было относительно понятно, знай, тренируйся, то Фуин Дзюцу требовало понимания и освоения множества концепций, непривычных мечнику. Варкастер ситуацию ничуть не улучшал. Увы, насколько некромант был гениален как заклинатель, настолько же он был бездарен как учитель. Излагая теорию хорошо знакомого ему предмета, маг, ведомый стремительностью своего разума, пропускал множество вещей, кажущихся очевидными ему, но с трудом постижимых менее искушенными собеседниками. Стоило же указать на этот недостаток, как Варкастер бросался в иную крайность, храня ученика под потоком столь детальных пояснений, что отслеживать нить его рассуждений было едва ли реально без чистого разума. Знакомый с этими качествами своего друга еще по Каирну, Ульгрим с самого начала настраивался на самостоятельное освоение искусства Фуин, уповая на Варкастера лишь как на источник рекомендаций соответствующей литературы, придирчивого экзаменатора и всеобъемлющий справочник. Однако дело шло со скрипом, заставляя грандмастера задумываться над тем, кого бы попытаться привлечь в качестве наставника на первых порах. В принципе, мастером становиться ему совсем не требовалось, достаточно было понимать, что и как работает Фуин маяка Хирайшина, еще научиться рисовать печати без ошибок, и, что важнее, научиться понимать, когда ошибся, и модифицировать печати, и ставить их касанием, и, список можно было продолжать долго, а, казалось бы, всего-то одну Фуин освоить. Ульгрим хмыкнул себе под нос. Неудивительно, что Фуин Дзюцу пришлось так по душе Варкастеру. Все то же, что и в магии, каждый шаг десяток формул, одна ошибка, и результат непредсказуем. От философских размышлений мечника отвлекло донесшееся до него знакомое звяканье сюрикенов и рев огненных техник. Заинтересовавшись, Ульгрим активировал Шаринган, заставив отступить ночную тьму. Несколько секунд, и вот его взгляд уже выхватил изящную фигурку, которая металась по полигону, едва различимому за деревьями, что отделяли его от дорожки, на которой стоял мечник. Хотя он и не успел разглядеть лицо, в клане было немного кунайчи, которые стали бы разносить удаленный полигон, когда время уже близилось к полуночи. Хмыкнув, Ульгрим отвернулся, намереваясь продолжить путь. Однако, как оказалось, он и сам не остался незамеченным. Не прошел мечник и десяток шагов, как на дорожку за его спиной кто-то выпрыгнул. «Стой!» — раздался требовательный окрик. Мысленно застонав, Ульгрим обернулся, вновь разгоняя тьму шаринганом. Кунайчи была красива. Длинные черные как смоль волосы, сейчас собранные в плотный пучок на затылке. Утонченное аристократичное лицо с молочно-белой кожей. Огромные влажные глаза, обычно черные, но сейчас горящие активным шаринганом. Стройная фигурка, радующая взгляд гармоничностью форм. Юна Учиха была одной из немногих, кто оспаривал первенство и на среди красавиц их потока в академии. Вот только если блондинка умела находить подход к людям, добиваясь своего словами, правильно и вовремя сказанными, то Юна отличалась изрядной долей бесцеремонности. Гибель Чоджи, Асумы и расформирование команды характер Кунайчи ничуть не улучшили, добавив в него нотку одержимости силой и развитием своих способностей. А попав под влияние Майта Гая, будучи приписанной к третьей команде, девушка стала совсем несносной. «Привет, Саске!» Прищурив глаза, первой поздоровалась Кунайчи. «Привет, что-то ты припозднился». «Не я один», — отозвался Ульгрим, с удовольствием разглядывая девушку. Разгоряченная тренировкой Юна избавилась от верхней одежды, оставшись в легкой футболке и коротких, по колено, штанишках, не особенно справлявшихся с функцией сокрытия форм Кунайчи. «Так, может, пополуночничаем вместе?» — мурлыкнула Юна, от которой не укрылся взгляд мечника. Слегка переступившие ножки, немного иной наклон головы, чуть изменившийся разворот плеч, легкая улыбка, и вот, в красоте Кунайчи уже появляются откровенно обольстительные нотки. «Не прогуляйся накануне, Ульгрим Датанзаку», посетив Айри, он, быть может, и поддался бы соблазну провести часок в компании красавицы, даже зная, что за всеми намеками ничего не стоит. Но Юне не повезло. «Ну, ты же не думала всерьез, что это сработает?» Скептически поднял бровь Ульгрим. Обольстительность мигом испарилась из позы Кунайчи. Перед ним вновь стояла просто красивая девушка. «Попытаться стоило», — хмыкнула Юна. «И все же, как насчет пары спаррингов? Мне уходить на миссию утром. По-хорошему, я уже должен спать», — отрицательно качнул головой Ульгрим. «А, ну если миссия, то ладно», — разочарованно отозвалась Кунайчи. Ульгрим не сомневался, что в иной ситуации так просто не отделался бы, но крыть подобный довод ей было нечем. «Ты бы тоже заканчивала. Сколько уже здесь торчишь?» — не удержался от замечания Ульгрим. «Спасибо, сама разберусь», — огрызнулась Юна. Повисла неловкая тишина. «Кстати, ты же закадычный приятель сына Хокаге», — неожиданно сменила тему Кунайчи. «Допустим», — нахмурился Ульгрим. «Не мог бы ты», — было начавшее говорить, Юна осеклась. «Хотя ладно, забудь». Мечник несколько удивленно смотрел на свою визави. При упоминании варкастера Кунайчи занервничала. Шаринган видел это четко. «Просто притащи его как-нибудь на спарринг, я бы с ним сразилась». «Ты с кем угодно готова сразиться», — отстраненно отозвался Ульгрим, все еще пытаясь разобраться в считанных с Кунайчи чувствах. «Наверное, на меня дурно влияет рок», — натянуто улыбнулась Юна. «Ладно, спокойной ночи». И, явно не желая дальше продолжать разговор, прыжком скрылась между деревьями. Немного помедлив, Ульгрим продолжил свой путь, однако мысли невольно съехали с Фуиндзюцу на иной предмет, и были ими отнюдь не стати Кунайчи. Мечник пытался понять, где и когда варкастер успел отдавить мозоль Юне. Он так и не смог до конца идентифицировать эмоцию, промелькнувшую на лице девушки, но все же был уверен, та была отнюдь не позитивной. Вообще, с Юной они не сказать, чтобы дружили. Ульгрим среди Учиха своего поколения всегда стоял немного особняком. Причин тому было немало. Тут и иерархия клана, в которой он был выше остальных, и демонстрируемые с детства выдающиеся способности, и отстраненное отношение самого Ульгрима, предпочитавшего компанию варкастера, а позднее и своей команды. Откровенно сокращать между ними дистанцию Кунайчи начало лишь после экзамена на Чунина и распада своей команды. Мечник не заблуждался насчет этого стремления. Ничем личным здесь и не пахло. Просто Юна хотела заполучить к себе в партнеры по спаррингам, а лучше и в качестве учителя, сильного шиноби. Он не знал, каковы были отношения в бывшей команде Кунайчи, но было явно видно, что случившееся сильно ее надломило. Юна начала заниматься как одержимая, став завсегдатаем клановых полигонов и бесцеремонно напрашиваясь на спарринги со всеми подряд. Несколько раз и Ульгрим не отказывал ей в настойчивых просьбах, и увиденное ему не понравилось. Нет, дело было не в силе или способностях Кунаичи, на те подобная одержимость повлияла самым отличным образом. Юна уже могла похвастаться вторым Тамаи Шарингана, а глядя на ее огненные техники, Ульгриму оставалось лишь молча завидовать. Но вот сам бой. Кунаичи бросалась вперед отчаянно и без оглядки, зачастую пренебрегая правилами безопасности, игнорируя команды прекратить бой от наблюдателей и тренеров, не обращая внимания на получаемые травмы. В чем-то ее манера боя напоминала Варкастера. Но если за действиями некроманта, сколь бы безумными они ни казались, стоял холодный расчет, то в Юне Ульгрим ощущал какой-то болезненный излом, некую эмоцию, съедавшую ее изнутри. Увы, помочь ей не получилось. Они были не настолько близки, чтобы мечник мог лезть Кунаичи в душу. Он все равно пытался пару раз завести с ней подобный разговор, но стоило переступить некую черту, и Юна тут же ощетинивалась колючками, обрывая беседу. Убедившись в бесплодности своих усилий, мечник плюнул на это дело. Заурядной симпатии к красивой девушке и ответственности по отношению к члену клана было недостаточно, чтобы бросить все свои дела и кропотливо разбираться в душевном разладе, по сути, чужого ему человека. В конце концов, та была отнюдь не сиротой. Ее близким ситуация должна быть куда понятней. Вот только ноток неприязни по отношению к Варкастеру Юна раньше не выказывала. Что-то изменилось. Так, ломая голову над странным поведением Кунаичи, Ульгрим и добрался до дома. Привычная рутина приготовления ко сну, и вот мечник, так и не придя ни к каким выводам, уже лежит в своей постели. Вздохнув и в последний раз прокрутив в голове недавнюю встречу, Ульгрим выбросил ее из головы. К демонам Юну, к демонам Мангике, тревоги и мысли прошедшего дня. Чему грандмастер научился за долгие годы своих жизней, так это пониманию того, насколько важен сон. Усилием воли очистив голову от размышлений, через десяток секунд он уже спал. Только отсчитав 4 минуты, после того как шаги Саски затихли вдалеке, Итачи позволил себе пошевелиться. Смешно, он, Джонин, Анбу не из последних, прячется от своего младшего брата на дереве в саду их кланового квартала по всем правилам диверсионной работы. Рассказать сослуживцам, не поверит. Но факт, Саске отличался прямо-таки феноменальной чувствительностью, чуя наблюдение на каком-то инстинктивном уровне. А дальше спрятаться от него было крайне сложно, тот не только владел шаринганом не сильно хуже самого Итачи, но обладал еще и великолепным слухом. По правде говоря, его братец мог дать фору некоторым коллегам Панбу в плане наблюдательности. Да и не только в ней. В глубине души Итачи гордился успехами своего брата, хотя редко это показывал, и самую капельку завидовал. Хотя их спарринги в большинстве случаев заканчивались победой Итачи, он чувствовал, что ситуация скоро переменится. По сути, Саске уже почти догнал его по скорости, проигрывая в основном из-за мастерства Джонина в гиндзюцу. Насколько его младший брат был бездарен в иллюзиях, настолько же Итачи был в них талантлив, без ложной скромности считая себя мастером. Он давно приноровился взламывать защиту Шарингана Саске, внося искажения в его самогиндзюцу. В чем именно заключались изменения, он и сам толком не понимал, но мешало это младшему очень сильно, мгновенно ломая отточенность его движений. К удовольствию Итачи, Саске отнюдь не огорчался своим поражением, разумно радуясь возможности потренироваться со столь сложным для себя противником. Ну и, конечно, дело оборачивалось совсем иначе, когда они сходились на мечах, только киндзюцу и шаринган. Здесь уже наставала очередь старшего брата считать синяки и перенимать опыт. Приноровись к противнику, слейся с его движением, а потом направь его туда, куда тебе надо, так говорили ему наставники киндзюцу и занбу. Итачи бы не отказался посмотреть на их лица в спарринге с Саске. Младший, казалось, вообще не имел манеры боя, на ходу меняя хваты, внезапно переходя с размашистых резов на короткие уколы, отвешивая зуботычины кулаками с зажатыми в них рукоятями, или закручивая какой-нибудь акробатический пируэт, позаимствованный из тайдзюцу учих. Рваная, непредсказуемая манера боя, в которой, тем не менее, ощущался какой-то глубинный неотвратимый ритм. И где-то в этом хаосе движений неизбежно ускользал даже от внимания Шарингана то один меч, то другой, что тут же оборачивалось болезненными ударами, которые стали бы фатальными, используя они боевое оружие. Надо сказать, репутации хорошего мечника среди своих коллег Итачи во многом был обязан этим спаррингом с младшим братом. Вздохнув, Итачи, наконец, спрыгнул с дерева, двинувшись по дорожке в том направлении, откуда пришел Саске. Он и так сильно опоздал на встречу из-за службы, и задержка из-за глупых пряток с младшим братом сильно раздражала. Но поделать Итачи с собой ничего не мог. Предсказать ход мыслей Саске, увидевшего брата направляющимся ночью к полигону, где в одиночестве тренируется красивая кунаичи, было нетрудно. Почему-то Итачи совсем не хотелось выслушивать те шутки, что могли слететь с острого языка его братца. «Ты опоздал», — услышал он от Юны вместо приветствия. «Служба», — сухо отозвался Итачи, с неудовольствием оглядывая кунаичи. «Нет», — выглядела та, как всегда, потрясающе, вот только загонять себя уже успела основательно. «Ну и как с ней работать теперь?» «Извини», — тут же пошла на попятный Юна. «Что-то я нервная сегодня, и не только сегодня, очень хотел сказать Итачи, но сдержался, что мы с Шисуи говорили тебе по поводу тренировок». Вместо этого сменил тему Джонин, подпустив в голос менторские нотки. «Да-да, не надрываться», — закатила глаза кунаичи, «но я полна сил, вот увидишь, вы с братом меня недооцениваете, давай уже приступим». Итачи тяжело вздохнул. Все же, несмотря на некоторые черты характера, вроде язвительности, на фоне Юны Саске смотрелся просто образцовым братом, разумным и адекватным. Увы, отказать в помощи сестре своего лучшего друга он не мог, даже если бы захотел. Вновь вздохнув и осуждающе покачав головой, Итачи все же приступил к уроку. «Ладно, начнем с новой техники катона, все равно тебе надо отдышаться». Хотя Шамай старался этого не показывать, он нервничал. Взгляд Чунина напряженно перебегал со скалы, вдоль которой велась дорога, на кроны леса, разросшегося во овраге по правую руку. С некоторых пор вечерние горы страны молний, раньше столь родные и знакомые, перестали казаться Чунину безопасными. Необходимость медленно тащиться по открытой дороге добавляла напряжения. Умом он понимал, что впустую накручивает себя, истощая нервную систему в постоянном ожидании атаки. Но поделать с собой ничего не мог. Биджевы канаховцы. Все началось с атаки на мост Ивахаши. Нежданно объявившаяся в самом сердце страны молнии группа диверсантов устроила настоящий переполох на железной дороге, взрывая, разрушая и убивая. И оставаясь неуловимой, словно призрак, вакханалия дерзких налетов продолжалась 2 месяца, завершившись бойней, в которой погибли сразу 4 команды, пусть не самые сильные, но и не из последних, после чего на какое-то время все стихло. Отряд Канахи ушел, очевидно, истощив свои ресурсы. На его место пришли слухи. Свидетели атак дерзкого отряда рассказывали про крысы иное лесное зверье, что осуществляло диверсии. Многие клялись, что животные были при этом мертвы. Добавляло этим слухам остроты и просочившаяся информация о том, что с места последнего боя пропала часть тел. Кто-то верил, скупая обереги у Аммёдзи, но многие тогда на это лишь скептически хмыкали, логично замечая, что если нет тел, значит, кому-то не повезло попасть в плен. Мертвое зверье, наверняка просто марионетки. Но Шама с самого начала знал точно, это правда. Он был там, на мосту Ивахаши. Он первым заметил неладное у основания опор, отвлекшись от горящего поезда. Его руки направили прожектор, высветив тех, кто теперь являлся ему в кошмарах. Черные изломанные фигуры в обрывках плоти, с пустыми провалами глазниц, из которых смотрело нечто непостижимое. Они забрали у него спокойствие сна, отняли уверенность в собственных силах. Он всегда боялся того, что убитые им вдруг встанут и начнут мстить своему убийце. Иррациональный и нелепый для шиноби страх, который Шама тщательно скрывал. И вот, появился некто, способный воплотить его в реальность, и теперь он вернулся. 1,5 недели назад страшный пожар охватил штабель угля на перевалочной станции, где их должны были погрузить на поезда, следующие в Кумановым, более протяженным маршрутом, в обход уничтоженного моста. Вновь охранявшие объект шиноби рассказывали про мертвых животных. Вновь диверсанты Листа нанесли удар в уязвимое место, но скудное терпение Рейкаге, похоже, закончилось еще на истории с мостом. Шама улыбнулся своим мыслям, покосившись на сопровождаемый им возок. Угловатый фургон, обшитый стальными листами и движимый парой упитанных тяжеловозов, очень походил на те, в которых перевозят деньги или иные ценности. В общем-то, и сейчас он использовался именно для этого. Джинчурики штука, безусловно, ценная. Шама не особенно любил носителей демонов. Да кто их любит? Но сейчас соседство с томящейся в фургоне Югита согревало душу. Сокрытая от сенсоров вязью фуин, которой были исписаны стенки воска изнутри, носительница двухвостой кошки станет фатальным сюрпризом для наглого отряда Канахи. Как именно это провернула разведка, рядовой Чунин естественно не знал. До его сведения сочли нужным довести только то, что их группа окажется в списке целей нужного отряда, как перевозчики некоего важного груза, который необходимо будет похитить. Задачей двух рядовых троек шиноби было всего лишь изображать охрану и при нападении как можно быстрее разбежаться, не попавшись под горячую руку разбушевавшейся джинчурики. Чунин передернул плечами, вновь вспомнив, что является приманкой. Ничего, главное, первым заметить неладное. Благо, от него не требовалось сражаться с неведомым повелителем мертвецов. На мгновение отвлекшийся на свои мысли, Шама вновь осмотрел скалы, бросил взгляд вперед. Вражеский шиноби свалился откуда-то сверху, приземлившись на дорогу метрах в 10 от следующей впереди двойки. Шама еще успел заметить ярко-рыжие волосы, странные штыри, протыкающие плоть на лице противника в самых неожиданных местах, и глухой черный плащ, украшенный красными облаками. Трива. Неведомая сила рванула Чунина назад, сбивая с ног, отправляя в головокружительный полет. Мир взорвался грохотом разламываемого фургона, отчаянным ржанием взмывших в воздух лошадей и криками соратников. Влекомый вражеской техникой, Шама беспомощно закувыркался. В круговерте мелькающих перед глазами картинок он едва успел заметить рослого шиноби, замахивающегося необычным оружием, огромным двуручным мечом. Чунин дернулся, пытаясь сгруппироваться, уйти с траектории удара. В первый момент боль была совсем не сильная. Что-то рвануло, вспыхнуло в животе, но тут же прошло. Повезло, просто царапина. Зато приземлился неудачно, весь вымазался в какой-то липкой дряни. Сейчас он встанет. И тут ощущения догнали Шаму в полной мере. Он попытался закричать, но легкие почему-то отказывались делать вдох, не давая выплеснуть боль в крике. Позволив себе лишь один удовлетворенный взгляд на копошащегося в груди собственных внутренностей противника, мечник поспешил вперед, туда, где женская фигурка уже окутывалась покровом ядовитой чакры демона. Варкастер удобно устроился в развилке ветвей старого бука, спокойно всматриваясь в темноту лежащей перед ним местности, оставаясь скрытым в пышной листве. Колдовское пламя не позволяло мышцам занеметь от долгой неподвижности, а призрачные узы делали сидение на твердом дереве вполне комфортным. 213-й остановился на небольшой террасе, выступавшей из скалы на высоте 30 метров. Довольно обширная, за долгие годы существования этих гор, она оказалась занесена толстым слоем земли. Тоненький ручеек, пробившийся сквозь скалы откуда-то сверху, напитал столь же маленький прудик. Выступы, прикрывающие площадку от ветра, стали последним штрихом, сделавшим укромное местечко идеальным для произрастания густой рощи, которая, в свою очередь, стала отличным прибежищем для отряда, позволившим не разбивать лагерь в узкой долине. Некромант любил находиться в карауле. Выделив часть внимания на контроль окружения, он мог спокойно предаваться своим мыслям, к примеру, рассчитывая последний компонент техники, что должен был добавить разложение к стабилизированному прахом Рассингану. Задачка была совсем несложной. Нужный результат лежал очень близко к глазу Дрига, одному из простейших заклинаний магии бездны. В этой жизни Варкастер использовал то лишь раз, на подвернувшемся во время одной из миссий Нукинине. Убедившись, что для шиноби оно почти не опасно, некромант забросил заклятие на дальнюю полку своего арсенала. Теперь смешение с чакрой должно было ситуацию в корне переменить. Поразмыслив, от идеи мешать чакру сразу с распадом Варкастер отказался. Результат обещал быть довольно сложным в исполнении, а агрессивность этого проявления бездны заставляла осторожничать. Однако долго предаваться увлекательному делу конструирования заклинаний магу на этот раз не довелось. Их целью должен был стать отряд из двух троек шиноби Кума, что перевозил прототип некоего нового устройства, сулящего облаку преимущества в идущей войне. Для нападения 213-й выбрал узкую, не более километра, долинку, зажатую меж крутых горных склонов и заросшую кустарником. Дорога, по которой должна была проехать их цель, бежала по самому дну долины, бок о бок с быстрой горной речушкой. На востоке дорога выходила из теснины обрывистого ущелья, на западе петляла серпантином, взбираясь на склон более покатый, чем остальные, огибая венчающий его пик. Вот он-то и привлек внимание Варкастера, точнее, вылетевший из-за пика светящийся шарик, кажущийся крошечным с такого расстояния. В долине было уже темно, скрывшееся за скалами солнце мгновенно погрузило низину в ночь, однако в вышине небо еще сияло красками заката. Темно-багровый шарик был едва заметен на фоне подсвеченных косыми лучами облаков, но некромант никогда не жаловался на недостаток внимательности. Проводив взглядом взорвавшуюся где-то в вышине технику, Варкастер соскользнул с дерева. До стоянки было рукой подать, всего десяток шагов, и маг оказался в лагере. Костер не разжигали. Заметить ночью отблески огня в горах можно с огромного расстояния. Ночной холод нивелировался качественными спальниками, а пища в свитках хранения и так оставалась горячей. В отсутствие света, отряд уже улегся спать, оставив троих караульных. Помимо Варкастера бодрствовали еще Хината и Шикамару. «Подъем!» — вполголоса отдал команду некромант. «Что случилось?» Мгновенно проснувшись, вскинулась Куринай. Остальные тоже зашевелились, но не спешили покидать нагретые спальники. Будь дело срочное, маг произвел бы побудку иными словами. «На западе, за пиком, идет бой!» Кивнув, Юхи быстро поднялась, отдавая приказы. «Саске, в караул! Смени Хинату!» Она пусть идет к посту Наруто, остальные пока не дергайтесь, и добавила, обращаясь к магу, пошли. Через несколько минут они уже лежали на краю террасы. Хината вглядывалась в ночь, пытаясь дотянуться бейкуганом до места предполагаемой схватки. Куринай терпеливо дожидалась вердикта сенсора, а Варкастер спешно модифицировал заклятие призыва воронов. За месяцы, проведенные в походах с восьмой командой, маг успел узнать некоторые особенности работы бейкугана. Знаменитый круговой обзор, в рамках которого Хьюга был вездесущ, на самом деле обеспечивался на довольно небольшом расстоянии, в случае Хинаты около 30 метров. Чем дальше Кунаичи всматривалась, тем сильнее сужалось поле ее зрения. Заглядывая на многие километры, как сейчас, она полностью переставала контролировать ближайшие окружения. Этим стоило воспользоваться. У мага возникли некоторые подозрения о происхождении замеченной техники. Наконец, последние компоненты заклятия заняли свое место. Результат вышел корявый, энергоемкость собранного на скорую руку конструкта выросла раза в два, да еще и дополнительное измерение добавилось. Но сейчас некроманту это было безразлично, немедля он активировал заклинание. В отличие от своей обычной версии, этот знак призвал ворона не рядом с магом, а где-то в скалах, выше и позади их лёжки, скрыв демаскирующую вспышку от соратников мага. Тут же получивший приказ демон свечой взмыл вверх, стремясь отдалиться от всевидящего бейкугана. Вовремя, разочарованно вздохнувшая Хината, прекратив болезненно щуриться в темноту, повернулась к Куринай. «Не могу, слишком далеко». Что собиралась ответить Бжонин, осталось неизвестным. Прорезая окончательно сгустившуюся темноту, из-за горного пика вылетела еще одна техника. Летящий на этот раз гораздо более полого шарик не исчез в небе, а врезался в скалу. И тут, наконец, стала очевидна его сокрушительная мощь. Краткой вспышки хватило, чтобы шиноби успели заметить разлетающийся щебенкой гранитный склон. Спустя несколько секунд до них долетел глухой грохот обвала. Бомба Биджу, счел возможным озвучить свои подозрения маг. Куринай отозвалась тихим шипением, давя ругательство. Поразмыслив минуту, Джонин сухо скомандовала: «Сворачиваем лагерь». Собрались быстро, но без спешки. Через десяток минут отряд уже двигался вверх по скалам, решили уходить не самым удобным образом, снижая риск пересечься с теми, кто будет покидать скрытое за горами поле боя. Благо, сенсоров в отряде было более чем достаточно, чтобы проложить в темноте приемлемый маршрут, избегая большей части рисков, связанных с ночным маршем по пересеченной местности. Вопрос об их цели никто не поднимал. Вычисленный Шикамару интервал времени, когда искомый отряд мог пересекать долину, истекал на следующий день. Что бы сейчас ни происходило за горами, или оно непосредственно с ним связано, или заставит шиноби облака изменить планы. Других причин оставаться неподалеку от поля боя, где с кем-то схватился Джинчурики, не было. Хотя его противниками и могли оказаться свои, отряд, в котором не все были даже чунинами, в такой схватке не помощник. Влившись в мерный ритм движения, Варкастер потянулся мыслью к парящему в небе ворону. Развитие чистого разума не стояло на месте, раздвоение фокуса внимания, когда он одновременно смотрел под ноги и обозревал местность с высоты, нынче далось без большого труда. За то время, что отряд собирался, демон уже успел достичь поля боя, показывая творящееся там во всей красе. Первым, что бросалось в глаза, была огромная туша биджу. Джинчурики, похоже, полностью утратил контроль над своим демоном. В беснующемся среди скал двухвостом существе не оставалось ничего человеческого. Разгоняя тьму голубоватым светом собственного тела, гротескная кошка металась, пытаясь достать своих противников. Удары гигантских лап поднимали в воздух облака пыли и мелких камней. То и дело вылетающие из пасти монстра бомбы биджу крушили окружающие скалы, оставляя многочисленные кратеры. Но, несмотря на бушующую силу существа, Варкастер быстро понял, что оно проигрывает бой. Больше всего окружающее существо шиноби напоминали охотников, деловито и без спешки забивающих огромную добычу. Хотя на фоне биджу человеческие фигурки казались ничтожными, в их движениях не было бессмысленной суеты страха. Каждый знал свое место, четко выполняя роль, отведенную ему в охоте. Двое рыжих, мужчина и женщина, держались поодаль. От него к биджу периодически устремлялись воздушные волны, увлекавшие за собой не только мелкий мусор, но и камни с обломками уничтоженных схваткой деревьев. Достигнув своей цели, эти странные техники с легкостью сносили огромное тело кошки, швыряя его о скалы, спасая чуть замешкавшегося соратника. Женщина использовала призывы. Гигантские носороги, грифы, быки раз за разом бросались в бой с биджу, тормозя его, не давая вырваться из ловушки. Гибель своих контракторов кунайчи, похоже, ничуть не беспокоила, стоило кошке растерзать одно животное, как на его место вставало другое. До этого момента Варкастер полагал, что шиноби может заключить одновременно только один договор, но рыжая это предположение разнесла в пух и прах. В этот момент Ниби удалось извернуться, удачно расшвыряв своих противников, и запустить в стоящую поодаль парочку бомбу биджу. Мужчина вскинул руки, воздух вокруг него пришел в движение, принимая на себя удар. Пыль от взрыва еще не успела осесть, как из нее выскочили еще два призыва, спеша осадить кошку. Варкастера подобная демонстрация впечатлила, он сам не имел в своем арсенале заклятий или техник, способных так небрежно отразить столь разрушительную атаку. Зафиксировав в памяти образ этих двоих, маг переключился на других участников сражения. Парящая над полем боя глиняная фигура птицы могла показаться невозможным зрелищем, но Варкастер был в курсе способности мастеров Датона влиять на массу, получая эффект левитации. В оседлавшем статуэтку длинноволосом блондине некромант уверенно опознал Дейдару, одного из нукининов, к которым был счет у Шикамару. Бывший шиноби Ивы сосредоточенно вглядывался в схватку, периодически швыряя что-то вниз. Спустя мгновение раздавался мощный взрыв, то впечатывающий биджу мордой в землю, то сбивающий прыжок. Вспыхнувший на мгновение барьер, остановивший удар еще одной бомбы, привлек внимание Варкастера к следующему участнику сражения. Арачимару, держась в отдалении, засыпал Ниби потоком мощнейших стихийных техник. Лезвия ветра, раскаленные до бела огненные шары, молнии, водяные иглы, каменные пики. Опальный Синнин поддерживал настоящий шквал атак, демонстрируя великолепное владение всеми пятью стихиями. Последними участниками сражения были мечники. Две фигуры, вооруженные огромными мечами, метались среди лап и хвостов биджу, виртуозно уходя от ударов разъяренного монстра. Оружие в руках одного из них Варкастер узнал, кубики Рибача. Значит, перед ним Джуза. Второй мечник остался неузнанным, ни здоровяк с синеватой кожей, ни его странный меч, покрытый чешуей, некроманту не были знакомы. Понаблюдав некоторое время за боем, маг понял тактику охотников. Главный урон, похоже, наносили мечники. Непростое оружие в их руках не только не разрушалось ядовитой чакрой биджу, но, видимо, могло отсекать ее от носителя или поглощать. После каждой серии ударов, двухвостая не сильно, но отчетливо, убавляла в прыти. Остальные, по большей части, контролировали поле боя, прикрывая друг друга, сбивая атаки биджу и не позволяя тому удрать. Неожиданно картинка перед глазами некроманта дернулась, демон заложил крутой вираж, уходя от пронесшейся рядом ударной волны. Спустя миг Варкастер увидел атакующего, рыжий мужчина глядел прямо на ворона. Только сейчас некромант разглядел странные бледно-фиолетовые глаза шиноби, не имеющие деления на радужку и белок. Какое-то дадзюцу, видимо, способная обнаружить ворона на фоне ночного неба. От следующей техники демон вновь увернулся, насмешливо каркнув, ему, созданию воздуха, атаки человека казались нелепо медленными. Однако у Варкастера было свое мнение на этот счет. Если птицу сочли обычным призывом, то желание уничтожить ее понятно. Чтобы рассказать об увиденном, животному нужно будет вернуться к призывателю. Что ж, разумно позволить врагам считать, что им удалось сохранить инкогнито. Ворон уже собирался увернуться от следующей атаки, когда воля Варкастера ударила в него, заставляя замереть. Через мгновение техника настигла демона, и связь с ним оборвалась. Маг моргнул, отходя от ощущения раздвоенности. Жаль, что не удалось досмотреть схватку до конца, но и так информации было немало. Продолжая шагать следом за Ульгримом, некромант приступил к анализу увиденного. Избавленный от необходимости поддерживать раздвоение сознания, разум Варкастера начал подмечать детали, ранее оставшиеся незамеченными. Первым, что вспомнилось магу, стали металлические штыри, пронзавшие призванных рыжей кунайчи животных. Проанализировав расположение этого странного украшения, некромант пришел к неожиданному выводу: подобные проколы анатомически невозможны, так как приведут к неработоспособности жизненно важных органов и повреждению мышц, что, конечно, не важно, если иметь дело с трупами. Шиноби-некромант, подобного Варкастер не ожидал. Сразу вспомнился замеченный мельком пирсинг на лице рыжего шиноби. Тоже труп, ведомый девушкой, некромантом, тогда все становится еще интересней. Мертвец использовал техники. В принципе, Варкастер и сам был способен задействовать поднятые тела в качестве эффекторов своей магии, но для доступа к этой возможности ему требовалось поддерживать одновременно заклятие владычества и манипуляций, пятого и четвертого кругов соответственно. Нереальная в данный момент задача. К тому же никакой уверенности, что этот подход сработает с чакрой, у мага не было. Возможно, как раз с ней связаны эти самые штыри. Покрутив некоторое время в голове образ рыжей парочки, некромант переключился на других участников сражения, но они были куда менее занимательны. Полезно было увидеть в действии Дейдару из досье, показанного ему отцом. Маг знал лишь, что тот владеет Бакутаном и является мастером Датона. Про Рачимару ничего нового выяснить не удалось, о его способностях к стихиям в Канахе и так знали. Мечники мага не впечатлили. По его мнению, даже сейчас Ульгрим был способен противостоять любому из них, а ниндзюцу те не продемонстрировали. Кто преподнес сюрприз, так это Биджу. Маг, благодаря своей матери, знал, какова сила джинчурики, и теперь, увидев вырвавшегося на свободу демона, оказался неожиданно разочарован. Несмотря на чудовищную по количеству и насыщенности чакру, лишившись руководства человеческого разума, Неби предстала предсказуемым и не слишком-то искусным противником, уповающим лишь на голую силу. Поразмыслив, Макс счел самой опасной рыжую кунайчи, в том случае если она действительно управляла мертвыми призывами и своим спутником. Биджу шел лишь вторым. Разобравшись с увиденным, Варкастер встал перед дилеммой: рассказывать об этом кому-либо, кроме Ульгрима, или промолчать. В первом случае возникнет закономерный вопрос о пути получения информации. О способности мага выполнять призывы знала лишь его команда. Как раскрыть эту свою способность публично, Варкастер так и не придумал, слишком много вопросов она бы вызвала. Демоны ничуть не походили на обычных призывных животных. К тому же его отец знал, что, из-за свойств Шитана, никто не захотел бы заключать с магом контракт. Выдать воронов за мертвецов, во-первых, он уже заявлял, что не способен заставить летать труп, во-вторых, вороны выглядели откровенно живыми, контролировать же их в мельчайших движениях некроманту было не под силу.